председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии государства и армии Ким Чен Ын, очередной раз посетил стройку улицы Ремён. Ким Чен Ын, который прибыл на стройку на рассвете, широкой улыбкой на лице любовался строящейся улицей, где жизнь бьется ключом и днем, и ночью. Ким Чен Ын с радостью отметил: какое зрелище! Было забавно посмотреть на нее днем. Оказывается, что и в темноте она тоже ничего. Когда иллюминирует всю улицу, может, не найдешь подходящего слова, которое может в полноте выразить ее красоту и изящность. Ким Чен Ын побывал в разных уголках стройки, подробно осведомляясь о ходе строительства. Здесь решили, продолжал Ким Чен Ын, научно-технические вопросы, касающиеся облицовки зданий керамогранитом в условиях морозной погоды. В результате за короткий срок завершили фасадные работы по 70-этажному жилому комплексу на самом высоком уровне. На солнечной стороне установили солнечные панели, которые вырабатывают электроэнергию и одновременно дают декоративный эффект. «Вижу, что идея оригинальная», — отметил он. Ким Чен Ын отметил: «Здесь не только сектор сверхвысотных жилых домов, но и сектор многоэтажных жилых домов имеет свое лицо и характерные черты. Они идеально гармонируют друг с другом. Улицу Рюмён смело можно назвать образцом современной архитектуры. Я уже в смыслях вижу, продолжал лидер страны, счастливых людей, которые будут жить на этой улице. Мы обещали народу, что завершим строительство этой улицы до дня рождения Ким Ир Сена. Мне так приятно и радостно от мысли о том, что стало возможным сдержать слово, которое дали народу, от мысли о том, что остались считанные дни до того, когда буду разделять радость с нашим народом. Пусть и работа будет самой тяжелой и трудоемкой, но нам следует выполнить ее во что бы то ни стало, если она дает народу радость и приносит ему выгоду». Ким Чен Ын наметил задачи для завершения строительства улицы Ремён. Он сказал: «Улица Ремён воздвигается великой силой духа, собственной крепкой силой превыше всего. Она отражает решимость нашей партии построить могучую страну, преодолев гнусные препятствия США и враждебных сил. Эта улица демонстрирует мощь единодушной сплоченности партии народных масс, уровень социалистической цивилизованности и неисчерпаемые экономические потенциалы Чучхейской Кореи. Улица Ремён станет райским угольком эпохи Трудовой партии Кореи. Она покажет всему миру, что мы способны сделать все, на что решились, и жить по своему образцу на зависть всем», — отметил он. Ким Чен Ын отметил: «До дня солнца осталось всего 30 дней. Высший руководитель Ким Чен Ын еще раз убедительно попросил всех строителей быстрыми темпами и на самом высоком уровне построить улицу Ремён, чтобы она стала монументальным творением эпохи Трудовой партии Кореи, и тем самым во всю полноту продемонстрировать несокрушимую государственную мощь социалистической Кореи». Его сопровождали Фан Бьонсо, Ким Чон Гван и Ма Вон Чунь.